Глава десятая. «Как нет?» — воскликнула Рита. «Есть же помещение!» Рита посмотрела на мальчиков, надеясь на слова поддержки. Ждан растерянно осматривал помещение, которое сильно изменилось с утра. Больше не пахло корицей, яблоками и карамелью. Уютное пространство заполонил горький запах гари. «Есть еще и рецепты, вы же их не забыли?» — пришел на помощь Рите Марк. «А еще жители ждут ваш хлеб и булочки!» — подхватил Артем. «Ведь правда, волшебство заключалось в том, чтобы исполнять желания, а не делать булочки и десерты». Лили встала, подняла противень и поставила его на стол. «Шоколадные?» — попытался пошутить Артем. Рита на него сердито посмотрела, и он сделал шаг назад. Лили засмеялась. «Да, хотела испечь шоколадные, но они сильно перешоколадились, а на столе мармеладки не затвердели, и получились желейки». Марк взял одну желейку. В его руках она задрожала, как одинокий лист под порывами ветра. Марк быстро засунул ее в рот. Желейка стала таять, и он почувствовал вкус медовой груши. «Грушевая!» Лили кивнула. «Новый эксперимент. Груша в меду». «Очень вкусно!» — сказал Марк. «Правда?» Лили не поверила. Она протянула руку, чтобы взять желейку и попробовать. Но ребята оказались проворнее, и ей не досталось ни одной сладости. Она разгадала их хитрость. Все же не очень вкусно. «Необычно, но вкусно!» — Рита ответила честно, боясь своим притворством расстроить Лили еще больше. Лили со вздохом опустилась на стул. Она понимала, что дети хотят приободрить, ведь они правы. Ее выпечку ждет каждый житель Слоёнограда. Но все ее умения, весь талант просто испарился. Лили обвела взглядом кухню. На столе, подоконнике, полу и даже печке лежала подгоревшая и не получившаяся выпечка. «Пора писать объявление, что моя пекарня-кондитерская закрывается», — грустно произнесла Лили. «Нет!» — хором прокричали дети. Ждан в этот раз присоединился к друзьям. «Все бесполезно. У меня и по рецептам не получается печь», — проговорила Лили и начала прибираться на кухне. «Надо просто попробовать еще раз!» — стал уговаривать ее Ждан. «А мы поможем!» — сказала Рита и сразу стала помогать Лили с уборкой. Девочка быстро раздала своим друзьям задание. Никто не остался ни у дел. Пока Лили чистила печь, дети вымыли посуду, подмели, прибрали продукты. Кухня засияла по-новому. «Так чисто здесь еще никогда не было», — похвалила их Лили и улыбнулась. «Попробуем еще», — спросил Марк. «Раз вы так настаиваете, то, конечно, попробуем. Вот только это будет 45-я попытка. Не думаю, что удачная». Рита замахала руками. «Нет-нет, только не думайте о неудачах. Лучше подумайте о большом количестве удач, довольных взрослых и счастливых детях». Лили посмотрела на Риту. «Ты очень умная девочка». Рита заулыбалась и от похвалы слегка покраснела. «Мне папа всегда говорит, что неудачи — это только попытки. А если что-то и делать, то только с мыслями о хорошем». Лили кивнула. «Он прав, конечно, но...» Она не стала договаривать. «Тогда начнем?» — с восторгом спросил Артем. «Да», — ответила Лили. «Ура!» — закричали дети, а Лили рассмеялась. К ней вновь вернулась радость, которую она испытывала каждый раз, когда заходила на свою кухню или думала о выпечке. «Что будем готовить?» — спросил Марк, меняя свою кепку на поварской колпак. Он был ему большой, и мальчик боялся пошевелить головой. «Шоколадный хлеб», — сказала Лили и достала с верхней полки толстую книгу с рецептами в кожаной обложке и с потемневшими от времени листами. «Ого, какая она старая!» Марк протянул к ней руки. Он прикоснулся к обложке, и по кухне мимолетно пролетел аромат карамели и горячего шоколада. «Давно ее не использовала», — вздохнула Лили и вновь улыбнулась, стряхнув с себя грустные мысли, как муку с фартука, быстро и без следов. Она открыла книгу на нужной странице. Красивым и ровным почерком на ней был написан рецепт. В правом нижнем углу красовался рисунок хлеба. «Как красиво!» — восхитилась Рита. «Я хочу, чтобы и у нашей семьи была бы такая же книга». «Она есть у всех», — сказала Лили. «Но у нас нет, я точно знаю». «Она просто сейчас в голове у твоих мамы и бабушки. Ты поспрашивай их и создашь свою книгу. Даже лучше». «И я могу?» — спросил Артём. «Конечно!» — засмеялась Лили. «Рита, прочти рецепт, пока я буду подготавливать ингредиенты». Рита начала читать, хотя рецепт ей показался очень странным. «Первый акт начинается с тщательной подготовки ингредиентов. Мука, как белоснежное платье для особенного случая, медленно смешивается с какао, придавая тесту богатый шоколадный оттенок. В это время ваниль и взбитые яйца танцуют в ритме танго с коричневым сахаром, создавая неповторимую симфонию ароматов. На втором акте смесь медленно превращается в однородное тесто, подобно аккуратно создающемуся на холсте авторскому произведению художника. Аромат свежемолотого зернового кофе наполняет помещение, создавая ощущение уюта и ожидания чего-то особенного. Такой хлеб нужно употреблять именно с волшебным кофе. Третий акт начинается, когда тесто аккуратно помещается в форму, словно актер в свою роль. После небольшой паузы оно отправляется в духовку, где вершится таинство волшебного перевоплощения. Под воздействием жара ароматы начинают расцветать, заполняя каждый уголок кухни. Шоколадное тесто превращается в изысканный хлеб. Он приобретает не только форму, но и покрывается золотистой корочкой, словно рамой для произведения искусства. Финальный акт — момент, когда из печи вынимается готовый хлеб. Шоколадный хлеб выкладывается на доску для нарезки, чтобы представиться томящейся в ожидании публике во всей красе. И вот, когда первый ломоть оказывается на тарелке, начинается главное — ощущение шоколадного блаженства, словно гармония искусства, разворачивающаяся на вашем вкусовом рецепторе. «Это точно рецепт?» — спросил Ждан. «Да, совсем не подходит», — проговорил Артём. Лили засмеялась. «Это действительно не рецепт, а его атмосфера. Я попросила Риту прочитать, чтобы и вы поняли, что значит шоколадный хлеб. Ну, а теперь за дело!» Ребята быстро начали помогать Лили. Артём просеивал какао, Ждан топил печь, Рита в самоваре заваривала чай, Марк следил за порядком на кухне. Лили замесила тесто в деревянной катке и накрыла его льняным полотенцем. «Марк, держи дверь!» — закричал Артём. Марк бросился к входной двери, схватил ручку и стал тянуть, что есть силы, на себя. Артём засмеялся. Все посмотрели на него недоуменно. «А то тесто убежит!» Сквозь смех проговорил Артём. Марк несколько секунд смотрел на него с удивлением и потом засмеялся. К нему присоединились и остальные. «Ну ты шутник», — проговорила Лили, вытирая фартуком глаза. Она плакала от смеха. «Это не я, это бабушка так всегда шутит», — сказал Артём. Его фартук был уже не белым, а в шоколадную полоску. «У тебя бабушка тоже печет хлеб?» — удивилась Рита. «Конечно», — гордо ответил Артем. «Да еще какой! Почти волшебный! Как только она его ставит в печь, так собирается вся семья, даже родственники с соседней улицы». «Вот это да!» — восхищенно протянул Марк. «А у меня мама готовит горячий шоколад», — похвасталась Рита. «Он тоже волшебный. Когда она его готовит, бабушка мне всегда рассказывает сказки, а дедушка показывает фокусы». «Ну и у меня тогда есть волшебное блюдо», — Марк решил не отставать от детей. «Мама готовит печенье гусиные лапки, и оно так быстро исчезает, словно вообще невидимое. Вкус есть, а печенья нет». Все засмеялись. «Почему ты молчишь?» — обратилась к Ждану Рита. Ждан пожал плечами. «Не могу ничего вспомнить. Только вот одно. Мой папа под Новый год готовит свое фирменное полено, и оно становится вкуснее с каждым днем. Я даже специально часть прячу в своем комоде, чтобы есть самые-самые вкусные кусочки». «Тогда почему вы ходите ко мне за выпечкой, шоколадом и десертами?» — спросила Лили. Ребята переглянулись. В их глазах читалось непонимание. Не вопроса, а почему Лили его задала, ведь ответ был очевиден. «Потому что мы их любим», — сказал Марк. «Тесто-то готово!» — спохватилась Лили и незаметно для детей стряхнула слезинку с глаз. Она выложила тесто в форму, проверила температуру печи и поставила в нее хлеб. На ее лице играла улыбка. Внутри у нее было теплее, чем раньше, когда она готовила свои волшебные десерты. Сегодня с ней были помощники, которые показали ей, как же любят ее выпечку и ждут с нетерпением каждую булочку. Марк и Артем прибрались вновь на кухне. Ждан с Ритой накрыли стол белоснежной скатертью, разложили салфетки, в центр поставили вазу с цветами. Лили же не отходила от печи. Как только она начинала переживать за результат, то сразу повторяла про себя слова Риты и вспоминала все десерты и хлеб, которые она раньше пекла и которыми радовала жителей Слоёнограда. Раздался звонок будильника. Он громогласно предупреждал о том, что пора доставать хлеб. Лили открыла печь и вдохнула теплый запах свежего хлеба с яркими нотками шоколада. Она достала форму и поставила на стол. «Ах!» — выдохнула Рита. Пышный хлеб встал во главе стола и словно призывал попробовать его скорее. «Кто первый?» — спросила Лили. «Все вместе», — ответил Ждан. Его голос слегка дрогнул, но он быстро отбросил все мысли о том, что внешний вид хлеба может быть обманчив. Лили разрезала хлеб поровну и положила кусочки по тарелкам. Теплый пар от мякиша предупреждал, что надо быть осторожным, но никто его не послушался. Первый кусочек, горячий, ароматный, прыгал во рту у каждого. «Это очень вкусно!» — первой сказала Рита, когда проглотила свой кусочек и откусила второй. «Почему вы его не готовили раньше?» «Я думала, он слишком простой». «Но очень вкусный! Вы точно больше не волшебница? С первого кусочка мне стало так радостно, так захотелось бежать и делать что-то хорошее для людей и города!» — сказал Марк. Он быстро дул на свой кусок. «Он точно без волшебства!» Лили смотрела на детей, которые с удовольствием ели хлеб. Она давно не готовила этот шоколадный хлеб, потому что с магией у нее он никогда не получался. Бабушка говорила, что он раскрывает закрытые сердца и наполняет их любовью. Лили только сейчас поняла, что это означало. Она ведь раньше не готовила от сердца. Ей нравилась печь, но она полагалась только на волшебство, а не на себя. А этот хлеб открыл ее собственную магию, ту, которая таилась в сердце. «Давайте вместе приготовим угощение для всего города», — спросила Лили, и дети весело согласились.